Управляйте реальностью, задавая вопросы. Ставить все под сомнение – разве это то, что нужно бизнесу? Ведь в мире больших денег многое решает твердость, настойчивость и однозначность. Тем не менее, способность воспринимать чужое мнение как точку роста – очень полезное качество. Там, где есть люди, стоит оставлять место гибкости. В отборе людей, обучении персонала, установлении правил корпоративной культуры. Управление может быть мягким. Представьте такую ситуацию. Я босс, и ко мне приходит сотрудник, который хочет уволиться. Пытаясь выявить причину, узнаю, что его не устраивает размер зарплаты. Конечно, я в таком случае могу сказать, получаешь 50, ладно, увеличим до 60. Но это не решит проблему, ведь я даже не приблизился к ее пониманию. Если по-настоящему интересен работник как человек, и важно найти подходящий ему способ урегулирования ситуации, у нас может состояться примерно такой диалог. Я увольняюсь. Почему? Хочу зарабатывать больше денег. А для чего? Чтобы переехать из съемной квартиры в собственную. А зачем тебе собственная квартира? Устал от того, что жена меня пилит по этому поводу. Ей важно, чтобы она чувствовала себя в безопасности. Что для нее это значит? Она хочет детей, но не может решиться, пока у нас нет своего жилья. Вот теперь можно резюмировать. Правильно ли я понимаю, что деньги нужны не сами по себе, а как условия для переезда в собственную квартиру? Так найти выход гораздо проще. Ясно, что увеличение зарплаты может и не помочь, ведь истинная суть проблемы была не в этом. Узнав больше, можете сделать такое предложение. По поводу повышения зарплаты мы, конечно, еще поговорим. Принимается. А вообще держи контакты Николая Васильевича. Он занимается ипотечным кредитованием и может помочь выбрать подходящие условия. Еще есть Сергей Петрович. Он продает квартиры и сделает для тебя специальное предложение. Вот его телефон. Безусловно, это очень прямолинейный пример, но разве мы не делаем выводы за других, даже не задав им вопроса? А ответ более целостный и развернутый действительно может создать для конкретного человека новые точки роста в компании. Вопросы обладают удивительной силой. Вопрос способен активировать энергию, способен направлять, способен открывать новое, без давления, мягко. Я называю это дилеммой пассивности. В этот термин вкладываю ощущение мягкой, но решительной руки, которая направляет через правильно заданные вопросы. В этом способе скрыта удивительная сила. Я как предприниматель привык говорить, как делать, куда идти, жестко, бесповоротно, уверенно. Сила моей воли и характера кроется в способности показывать выбранный путь, преодолевать чужие сомнения, даже когда это больно, даже когда не идет. Открытие, которое я сделал для себя, чужие сомнения и есть точки дальнейшего роста. И нужно не игнорировать их, а подсвечивать. Правильно заданный вопрос, подобно воде, обходит препятствия в виде сомнения, попадает точно в цель. Это уже не единоборство, а танец. В танце не хочется сопротивляться, к танцу хочется присоединиться. Подумайте, даже на войне нужны люди, которые отвечают за мягкие способы управления. И к суровым бойцам нужен свой особый подход. К тому же важно находить общий язык с людьми, не связанными с ведением боя напрямую. Например, с инженерами, разрабатывающими сложное вооружение. Также и в бизнесе. Я учусь руководить армией на разных уровнях. В развитии этого навыка может помочь виртуальная реальность.